Разумеется, о полном доверии к временным союзникам речи не шло, и использовать все свои силы для атаки никто не собирался. Только элитные отряды из сильнейших последователей, с перспективой замены при их полном уничтожении. Впрочем, отчасти это было обусловлено тем, что в искажение нам нужно будет заглянуть дважды. Сначала уничтожить восьмерку, расширить свои возможности до девятого уровня, а это предположительно уже 10 тысяч последователей, после чего накопить силы и разобраться с девяткой. Проблема была как раз в том, что после закрытия одного искажения, обе группы могли расправиться с оставшимися сами. Технологи знали об этом не хуже нас, а потому нельзя было пренебрегать осторожностью. Разошлись мы только спустя несколько суток, составив деятельный план на следующий год. Всего от каждого божества требовалось предоставить по 1000 последователей, самых лучших из тех, что будут на момент начала операции. Казназис была не слишком рада, что ей тоже придется вложиться, и всячески старалась просто откупиться, но в этом вопросе мы все были полностью на одной стороне. Богиня бабла и без того была единственной, кто не рисковал жизнью, в бою от нее не было особого смысла, и она ни за что бы не полезла внутрь. Так что мы и так шли на уступки, позволяя ей просто прислать войска. Технологи помимо этого отвечали за снабжение и вооружение, а Ашшухат за контроль качества их поделок. А чтобы справедливо компенсировать затраты труда богов технологий, мы обязались предоставить им все необходимые ресурсы для производства. Оплата же была за счет Казназис, как и все, что в этом деле имело стоимость. Что до меня, я должен был за это время успеть окончательно выйти на один уровень по силе и влиянию с богами. Этого не было в условиях договора, но по факту я выиграл себе достаточно времени для подготовки, немного отложив штурм искажения. В остальном, мне нужно было очистить от пробоев всю близлежащую область около искажения, и подготовить плацдарм для штурма. Задача была как раз под мои потребности, ведь энергии много не бывает, а мне за год хотелось по максимуму развиться не только самому, но и вывести на новый уровень своих последователей. Действовать я согласился только при поддержке и спонсорстве божеств. Мне давно хотелось получить в свою собственность дирижабли технологов, и шансом заполучить их я с удовольствием воспользовался, выбив себе 10 передовых образцов. Конечно, до флота самих технологов или того же Ашшухата мне в любом случае было далеко, но все начинается с малого. Тем более, что этим самым я еще малость сточил бюджет технологов, ведь дирижабли мне должны были выдать бесплатно, в счет стоимости работы. В целом я был более чем доволен этими переговорами. Кроме меня, рисковать последователями никто не хотел, ведь само по себе уничтожение пробоев надавало конкретно божествам никакой энергии. А рост самих последователей был во многом непредсказуем, ведь смертность при зачистке была немалая, в том числе и среди лучших из лучших. На этом собрание высших существ закончилось, и мы разошлись не прощаясь. Технологи ушли своими порталами, мы же со Шухатом воспользовались одним из его дирижаблей. Мои собственные должны были добраться к моему поместью уже на следующей неделе. Нам предстоит много работы, хрустнул костяшками бог жертвоприношений, когда мы уселись в комфортных креслах. Помощь нужна, сам знаешь, зачистка того участка, дело не быстрое, а у моих ребят опыта хватает и пока есть свободные руки. Предпочту взять техникой и пилотами, ухмыльнулся я. Не нужно отвлекаться от зачистки иных областей, бедствия ждать не будут. Мне же не помешают специалисты небоевого профиля, для обучения своих. Не проблема, у меня штат сотрудников сильно с запасом, будут тебе действующие инструктора, легко согласился Ашшухат. Ты главное береги их, когда мы разберемся с технологами, они нам еще понадобятся. Что думаешь насчет всего этого? Решил прояснить я. Они и впрямь ничего не будут предпринимать против нас до тех пор, пока мы не уничтожим искажение. Весьма вероятно, что так, подумав, ответил бог жертвоприношений. Не думаю, что это будет им выгодно, и они сами это должны осознавать. Но вот во время штурма спину лучше не подставлять, не заметишь, как они решат нами пожертвовать при возможности. Само собой, усмехнулся я, но это же касается их самих, ведь мы тоже не упустим возможности для их ликвидации. Сам знаешь, что после перехода на девятый уровень, мы сможем справиться со всем оставшимся и без помощи технологов. Причем даже лучше их самих, ведь как минимум я успею войти в силу куда быстрее. И тогда уже мне придется тебя опасаться, какая ирония, хохотнула Шухат. А ведь прошло всего несколько лет, как у тебя вообще собственной силы не было, даже не верится. Не смеши, сам знаешь, я свое слово держу, и надеюсь, что это взаимно, усмехнулся я. Да и сам подумай, зачем мне на тебя нападать, в одиночку ведь даже мне будет не справиться, для этого нужны будут все наши силы, включая Казназис. Просто шучу, отмахнулся Ашшухат, протягивая мне руку. Ну что, за равновесие, за равновесие, ответил на рукопожатие я. Год прошел так же незаметно, как и два предыдущих. И вот, настал день штурма предпоследнего искажения. За это время я успел сравняться по силе с остальными богами, несмотря на то, что времени у меня было на несколько порядков меньше, чем у них. Число последователей достигло 5000, а всего в моем клане теперь было больше 15000 человек. Масштаб может и не самый божественный, но этого было вполне достаточно для реализации всех планов. Вся территория вокруг входа в искажение была тщательно зачищена, не осталось даже единичных пробоев, а все возникающие вновь уничтожались в течение суток. Мои особые войска в размере 1000 человек поголовно достигли 9 уровня силы, что являлось пределом развития для человеческого мага, а с оснащением от технологов, они и вовсе вышли за границу человеческих возможностей. Конечно, у всех остальных божеств последователи были на уровне, и ничем не уступали моим собственным, но это если не учитывать, что мои воины в бою были способны восстанавливать энергию за счет своих противников. Так что даже младшие демонические божества не были для моих последователей такой уж угрозой. Вблизи искажение выглядело внушительно, оно напоминало кусок нестабильного, разорванного пространства, и занимало собой в общей сложности 10-ю часть территории Китая. В основном искажение пришлось на горы и шло куполом вверх на многие километры, там что вид открывался еще задолго до прибытия к краю. Разумеется, за столь короткий срок я не мог чисто физически очистить всю территорию вокруг искажения, по сути за год удалось пробить только брешь, закрыв около трети пробоев, ведь вблизи искажение постоянно порождало все новые разрывы реальности, взамен ранее уничтоженным. Самый опасный момент был именно сейчас, на входе, ведь демонические божества вполне могли подготовить засаду, и проверить это было невозможно, после входа вернуться назад уже было нельзя, только сгинуть внутри или закрыть искажение, перебив всех местных высших существ. А значит, нужно было принять тяжелое решение, кто пойдет внутрь первым. Иметь 1000 бойцов хорошо, но пускать их вперед, равносильно тому, чтобы пожертвовать ими без особого смысла. Ведь в случае засады, даже за минуту промедления, мы можем понести серьезные потери от врагов 8 уровня. Так что, решено было идти сначала нам четверым, но не вместе, а парами. Чтобы ни у кого не было соблазна пропустить противника вперед, а самому остаться здесь. Первыми шли мы с Нанарис. В Тихарсе мы со Шухаттом сомневались куда меньше, он свою союзницу точно не бросит, а вот богиня нанотехнологий могла, хотя и маловероятно. По мере приближения к искажению мир начал буквально сбоить и словно распадаться на фрагменты, пока мы не столкнулись с осязаемой мембраной, чтобы пройти через которую нужно было приложить усилия. Обратного пути не будет, Вулкан, подала голос Нанарис, протягивая руку. Не поздно еще передумать, и подготовиться к этому получше. Боишься? Усмехнулся я, беря ее за руку. Так и быть, если признаешь, что не готова, я соглашусь перенести штурм. Ну уж нет, ни за что, ухмыльнулась богиня нанотехнологий. Вперед, держась за руки, мы резко подались вперед, пробивая мембрану, после чего область искажения внезапно расширилась, словно гигантские легкие сделали вдох, и нас поглотила тьма. Вот теперь действительно, обратной дороги нет. Глава 12. Пространство внутри искажения выглядело на удивление стабильно, и было практически полным отражением поглощенной реальности. Горная местность огромной площади, внутри которой повсюду встречались огрызки наших прошлых миров. 8-й слой демонического и божественного плана был здесь, хоть и в руинах, и без своих прошлых обитателей. Ведь после нарушения равновесия выжить смогли немногие из высших существ, и то во многом благодаря банальному везению. Да и даже если кому-то и удалось уцелеть тогда, сейчас их здесь уже не было, ведь все внутри принадлежало демоническим божествам, которых до сих пор не было видно, что означало, они не знали о нашем появлении. Не теряя им бдительность, выпуская вперед часть своей крепости, говорю я, в этом месте у них преимущество, и скорее всего, нас уже должны были заметить. Не думаю, хмыкнула Нанарис, и сотворив из частиц несколько сотен дронов, стала осматривать окрестности. А вот теперь, возможно, но и к нам им незамеченными не подобраться. Нельзя было подождать, возводя вокруг стены, максимально сдержанно спрашиваю я, не боишься, что они успеют среагировать до того, как к нам придут все силы? Не боюсь, ухмыльнулась богиня нанотехнологий. Первый удар же придется на тебя. Если думаешь, что я стану заботиться о твоей безопасности, то это ты зря, не отвлекаясь от подговорил укреплений, понимаю плечами я. Мне ли не знать, что ты куда крепче, чем кажется, и от пары царапин тебе хуже не станет. Нанорис хотела еще что-то ответить, но позади раздались шаги. Наконец, Ашшухат и Тихарс прибыли, а значит и наши армии на подходе. А тут все так же уютно, хохотнул бог жертвоприношений, неторопливо осматриваясь. Как будто и не изменилось ничего, а ведь уровень стал повыше. Семерка не так уж сильно отличается от восьмерки, хмыкнул Тихарс. В основном только размером, что и в данном случае актуально. А вот в девятке ландшафт должен быть уже совсем другим, более выраженным. Как будто на это место распространяется логика, отмахнулся Ашшухат. В любом случае, не все так уж плохо, мы на равнине, и со спины к нам не зайти. В этом плане, форма и принципы искажения немного играют нам на руку. Только в случае, если нас не продавит силой, поправил его я. С этим я постараюсь помочь, но сами понимаете, это лишь временная мера, даже против низкоуровневых высших существ. В первую очередь надо завалить главных. Искаженный, бедственный, портальный, хмыкнула Нанорис. Три главных ублюдка нового мира. Еще на подходе коллапс и вымирание, добавила Шухат. Их тоже не стоит сбрасывать со счетов, тем более что их силы довольно неприятны. Как и у всех демонических божеств, усмехнулся я. Но конкретно этих двух, мне придется взять на себя. При этом не забывая об остальных. Твоя правда, Вулкан, нехотя признал Тихарс. Техника начинает сбоить от коллапса, а вымирание сокращается годы жизни людей за секунды. Против этих двоих наши армии бессильны, как и средоточие. Даже жаль, что они не на нашей стороне, усмехнулся я. Могли бы дружить. Очень смешно, хмыкнула Нанорис. Главное, не подпуская этих ублюдков к нам, на этот раз серьезно попрошу, для нас всех это будет очень и очень больно. Надеюсь, что ты это тоже понимаешь. Мне уже интересно с ними встретиться, хохотнул я. Насколько же ты их ненавидишь, что даже готова мне довериться. Никогда еще такого не видел. И не увидишь, надеюсь, с явным намеком улыбнулась богиня нанотехнологий, но для вида добавила. В следующий раз, мы будем достаточно сильны, чтобы их игнорировать. Самонадеянно, хохотнула Шухат, смотря на прибывающие войска. Что-то к нам никто не торопится, уснули они тут все, что ли? Не стоит их провоцировать, серьезно сказал Тихарс. Мы не знаем, когда они появятся. Вообще-то, знаем, чуть нервно отчиталась Нанорис, и повернувшись к центру искажения, добавила. Они здесь. Стоило признать, технологии и магия развивались не только в внешнем мире. Здесь развитие тоже явно шло ударными темпами, ведь сейчас из-за горных вершин к нам поднялась целая крепость. Даже не так, крепость. Потому что несмотря на огромное расстояние между нами, эту громадину было отчетливо видно, и она стремительно сокращала дистанцию. А вот теперь, у нас проблема, высказал общее мнение Тихарс. Похоже, они использовали преимущество местности и сумели полноценно организовать производство, и даже вышли на уровень магических технологий. Потом будешь восхищаться, огрызнулся Ашшухат. У нас-то сейчас ничего подобного в запасе нет, и как прикажешь выковыривать их оттуда? Придется сбивать, вздохнул Тихарс. Иначе они нас раздавят, наши армии не рассчитаны на осаду летающих крепостей. Посмотрев на постепенно растущую точку, добавил, и выдвигаться нужно уже сейчас, иначе у нас не будет возможности выманить их наружу. Это мы возьмем на себя, кивнул я Ашшухату. Готов выступить в качестве копейщика, еще как, поняв, что я имею в виду, оскалился бог жертвоприношений, всегда готов. Моя крепость тут же начала формироваться в новую структуру, на этот раз в форме действительно огромного копья. Впрочем, не совсем обычного копья, а чего-то вроде ракеты, с обтекаемой формой, маневровыми крыльями и соплом. В это же время Ашшухат выпустил наружу свое средоточие, в виде голема, ничуть не уступающего в размерах моей крепости. Не прошло и минуты, как мое ракетокопье было у него в руках. «Ну, поехали!» — хохотнул Ашшухат, после чего его голем как следует замахнулся, и выпустил мою крепость в сторону вражеской крепости. Сразу после этого я взял увольнение на себя, корректируя курс и ускоряясь, а также активируя все доступные мне дары, а их было уже немало, аж 8 штук, и каждый из них идеально подходил для разрушения базы противника. Вражеская крепость, разумеется, попыталась уклониться, сразу же начав маневрировать, но куда там. Может, такой формой средоточия я управлял и впервые, но это не сильно влияло на точность. Попасть мне удалось прямо по центру, и первое мгновение техномагический щит противника даже выдержал, погасив часть энергии, но я был к такому готов. Наконечник копья разделился, увеличивая давление и пробивая отверстия, после чего я закрепился на стене крепости, зацепившись за пробоины. Далее в ход пошло банальное бурение и отбойник, а когда мне удалось пробиться в первые коридоры базы, меня было уже поздно останавливать. Я хлынул внутрь вместе с задымлением и потоками лавы, разрушая все на своем пути. Несколько младших демонических божеств попались мне на пути и были вынуждены скрываться бегством, потеряв при этом практически все свои средоточия. Будь моей целью ликвидация мелочи, я был бы более настойчив, но времени на такую ерунду не было. Старшие демонические божества пришли в движение, пытаясь купировать мое продвижение, и я начал нести потери. Так просто от меня было не отделаться, и им тоже было не сладко в замкнутом-то пространстве, но долго так продолжаться не могло. Мои силы бы закончились раньше. Разумеется, я сразу ожидал, что командная рубка и места, отвечающие за передвижение, были особенно защищены. Но это и не было моей целью. Ведь куда важнее не управление и не двигатели, а структура. Уж мне ли не знать, как лучше всего разрушать крепости. Не прошло и 5 минут, и все основание вражеской базы пошло трещинами. Внутренняя система, основанная на магии, пыталась сдерживать разрушение, но к такому ее явно не готовили. Ведь я мог буквально плавить и переплавлять большую часть крепости, а то, на что не хватало влияния, просто ломал или выжигал лавой. А на другой стороне, мои союзные божества уже делали ставки на то, сколько это продлится. Больше всего в меня верила Шухат, и я его не подвел. Доверие ведь нужно оправдывать. Вражеская крепость успела преодолеть примерно половину пути, прежде чем накопленный урон от внутренних повреждений стал критическим. Рухнув на землю и проделав борозду с небольшое озеро, вражеская база начала распадаться, после чего эффектно взорвалась. «Ты как?» – немного обеспокоенно спросила Шухат, смотря на меня. «Настолько все плохо, половина структуры потеряна», – слабо улыбнулся я. «Лучше, чем ничего, и это явно того стоило. Ведь даже несмотря на тяжелые потери от атак демонических божеств, я смог утянуть за собой десятки их младших, и их существование можно было уже не учитывать. Даже те из них, кто смогли выжить, теперь не были угрозой даже для наших армий. Мне еще повезло, что из-за особенностей местности демонические божества высоких уровней боялись ударить по мне в полную силу, ведь иначе они могли сами разрушить крепость, или же задеть своих. Вот только это им не помогло, и теперь преимущество было за нами. Перед взрывом же я успел отозвать свое средоточие, и практически не пострадал от этого, чего не скажешь о низкоуровневых противниках, ведь у них прочность средоточия была несоизмеримо ниже. «У тебя хватит сил, чтобы сдержать тех двух ублюдков», — сразу же уточнила Нанарис. «Они ведь тоже не слабаки, даже против неорганических противников». «Могу поддержать», — предложила Шухат. «Нельзя подпускать их слишком близко к нашим армиям». «Не нужно, как-нибудь разберусь», — отмахнулся я. «Возьму себе на доспех 10-ю часть крепости, а остальное пущу в бой против этих двоих. Убить может и не получится, но изолировать – вполне. Против камня большая часть их фокусов бессильна». «Как знаешь», — хмыкнула Шухат. «Если что, сразу говори, подстрахую по возможности». «Конечно», — кивнул я ему. «Обязательно». «Смотрите, выползают», — ехидно усмехнулась Нанарис, указывая в сторону горящей крепости. «А ты молодец, Вулкан, не подвел. Им сейчас явно очень больно». «А уж как больно тем, кто подбил их на создание крепости», — злорадно хохотнул Тихарс. «Столько усилий, и все пошло куда хуже, чем если бы ничего не делали. Сомневаюсь, что после такого они решат повторить подобную практику. Да и вряд ли они успеют», — добавил я, — «ведь в этот раз у них были десятки лет подготовки, и больше такого не будет». «Хотелось бы верить», — хмыкнул Тихарс, после чего начать раздавать команды своим последователям. «Полубоги тоже были с нами, но пока было время, можно было себе позволить все проконтролировать лично. «Пора бы и нам приступить к финальным приготовлениям», — потер руки Аш-Шухат. «Уже не терпится начать». «Соглашусь», — ухмыльнулся я, призывая остатки крепости. После чего подмигнул на Нарис и добавил: «На этот раз постараемся обойтись без потерь». Богиня едва заметно вздрогнула и показательно отвернулась, а я уже не обращал на нее внимания, связываясь со своими воинами и зачитывая пафосную речь. Проще, конечно, было бы идти сюда с армией элементалей и големов, да и потери в таком случае были бы минимальны, но, к сожалению, эта функция мне была все еще недоступна. Только на 9 уровне я смогу провести реформу в своих войсках, заменив основную часть штурмовиков на бессмертных и дешевых искусственных существ. Сейчас же придется полагаться на своих людей и постараться сохранить как можно больше жизней. После восстановления равновесия нам еще предстоит создать новую реальность, и было бы очень обидно не дожить до этого. «Приближаются все на позиции», — подала голос на Нарис, а ее дроны в небе начали барахлить и падать. «А значит, эти двое уже близко, и пора мне сделать свой ход. Это сражение только начинается». Глава 13. Первыми в бой неслись, разумеется, сильнейшие демонические божества, искаженный, бедственный и портальный. И на них крушение крепости явно не сильно повлияло, ведь выглядели они бодрячком, не считая нескольких подпалин на средоточиях. Структурно они потеряли скорее всего не более пары процентов, и все еще были крайне опасны. Столкнуться с ними предстояло именно нам четверым, ведь даже сильнейшие маги из числа наших последователей не смогут им ничего противопоставить. Один только портальный уже мог доставить нам много проблем, ведь, что логично из его имени, он мог отлично создавать порталы. Причем в любом месте, и из любого места, если судить по информации от технологов. В последний раз при жизни он неплохо так прошелся по их базам, пока его не сумели ликвидировать. Правда, здесь его способности были явно ослаблены, ведь пространство внутри искажения хоть и было велико, но имело четкие и весьма ограниченные пределы. Так что призвать магму из ядра планеты он не мог, как и не мог направить в нас поток воды под давлением из самой глубины океана. Но вот что мог сделать портальный, так это десантировать своих младших божеств прямо позади наших войск, и заблокировать доступ к этому дару было невозможно даже при поддержке технологов. Точнее сказать, почти невозможно. Ведь первые несколько десятков секунд технологи успешно перекрывали возникающие порталы своими, но силы были явно неравны. У портального их было попросту больше, чем у двоих технологов вместе взятых. Но во всяком случае, время на перегруппировку войск наши божества выиграли. Я же тем временем отделил часть средоточия и опять же при поддержке технологов отправил свою крепость в бой. Прямиком на головы коллапса и вымирания. Эти двое выглядели соответственно своим названием. Первый походил на все компоненты инфраструктуры разом, как будто все, что только возможно, сплавили в одном котле, и получилось средоточие коллапса. Как несложно догадаться, в его присутствии вся техника и электроника, да даже любые примитивные орудия и инструменты, выходили из строя. Второй же чем-то напоминал засуху и биоматерию, только одновременно и на порядок хуже. Комок плавящегося пластика, отравляющий все живое вокруг, еще и со щупальцами. От столкновения с этими двумя я потерял еще около процента от изначальной массы, силы им точно было не занимать, и сдерживать себя они не собирались. Что, впрочем, было актуально и в моем случае, ведь в обмен на потерю прочности, я сумел покрыть их обоих слоем лавы, запечатывая внутри себя. Теперь все их показное излучение, способное навредить нашим войскам даже за многие километры от сражения, стало не более чем пшиком. Внутри же кокона из лавы начался натуральный филиал ада, как его иногда представляют люди. А именно, мое средоточие стало тем самым котлом, в котором сейчас вовсю варились демонические божества. От этого они, конечно, не могли так просто помереть, но и выбраться из-под постоянных атак со всех сторон им было непросто. И что самое главное, не быстро. Тем временем наши войска уже встречали первых гостей из числа мелких высших существ, из тех, которые сумели пережить крушение крепости и не расплавиться с концами. На удивление, к таковым относился и знакомый мне гномик, или же Олуверт. Хотя досталось ему немало, и едва оказавшись на поле боя, его буквально размазало по земле от множества заклинаний наших магов. Вот что значит жвачный гномик, умеет даже помереть как подобает. А вот нашей четверке было уже не до смеха, ведь тройка сильнейших врагов уже не сдерживаясь начала обстрел. И эти твари явно не один век тренировались работать в группе, ведь полностью дополняли друг друга. Бедственный, в отличие от своих собратьев, вполне походил на человека, только на несколько порядков больше. Великан, короче. И сила его была в самых что ни есть банальных ударах. От взмахов его кулаков появлялись боевые проекции черного цвета, которые по силе и прочности почти не уступали его средоточию, но при этом были условно бесконечными. Такая вот банальная, но крайне неприятная сила. Точнее, сила. И эту силу сейчас вовсю использовал портальный, который мог в любой момент перенаправить боевые проекции собрата в нужное место и направление. То есть стоило этим двоим начать совместную атаку, и в каждого из нас полетел целый шквал снарядов, постепенно стачивая нам структуру средоточий. Хуже всего в этой ситуации было мне, ведь я сейчас и без того был на 10% массы, и пришлось тратить особенно много сил для избегания атак, ведь потерять сейчас всю оставшуюся защиту чревато ранней смертью от очередной атаки. Все же даже мое оригинальное тело не является неуязвимой твердыней, и вполне себе смертно. А вот что касается остальных божеств, им на атаки бедственного было в целом плевать, особенно Ашшухатту. Технологи успешно принимали часть входящего урона на силовые щиты и мини-порталы, а бог жертвоприношений мог себе позволить принимать такие удары буквально лицом, благодаря одному из даров. На него почти не действовали удары с прочностью ниже, чем у него самого. Впрочем, я тоже не зря считался одним из самых живучих демонов, и принимать урон я мог не только по средоточию. Вся окружающая порода была оперативно захвачена моим даром и спрессована в подобие примитивного средоточия. Каждый подобный блок давался мне хоть и с трудом и немалым расходом энергии, но в результате я практически не получил повреждения и был готов к прямому столкновению. «Вулкан, искаженного я беру на себя», — сообщил Ашшухат, меняя вектор движения. «Помоги этим двоим, иначе не выдержим». С этим я был согласен. Мне и технологам нужно было в первую очередь разобраться с бедственным и портальным, иначе эти двое сильно бы ослабили наши силы в случае затяжного боя. «Мы разберемся с портальным, тебе этого ублюдка все равно не догнать, а у нас шансы есть», — бросил Тихарс. «Бедственный на тебе, не помри тут пока. Помирать я уж точно не собирался, а вот как следует сточить прочность этого трусливого божества, еще как. Слишком уж хорошо он устроился, вот так обстреливать нас издалека». Не снижая скорости, технологи создали перед нами тремя свои порталы, ведущие прямо к нашим врагам, и на этот раз они вложили в них немало своих сил, так что даже портальный не смог до конца их блокировать. Проскочить мы успели, хоть и в упор, и сразу же разделились, и заодно разделили этих двоих, которые сами по себе не были столь сильны, как в команде. Технологи и портальный мелькнули вспышкой и перенеслись в неизвестном направлении, скорее всего куда-то на другой край искажения. Времени следить за ними у меня не было, так что оставалось надеяться, что по итогу с победой вернутся они, а не портальный. Мы же с бедственным не спешили атаковать. Он уже понял, что против меня его дальний бой бесполезен и придется идти на сближение. Я же в свою очередь понимал, что по структуре у моего противника почти 10-кратный перевес, и только идиот будет идти прямо в лоб без подготовки. Тем более, что я отлично знал, что способности бедственного лучше всего раскрываются при близком контакте. Это только благодаря портальному он мог использовать свои силы на расстоянии, сейчас же его атаки не столь сильны, ведь на поддержание дальности ему нужно тратить кратно больше энергии, чем на создание боевых проекций. Если раньше он мог направить свои снаряды вперед, зарядив их малой частью дальности и делая упор на прочность, то теперь этот трюк уже не работал. А значит, пока я не столкнусь с ним напрямую, ничего он мне сделать не сможет. Первым делом я создал под нами натуральное жерло вулкана. Попросту заставил всю породу под нами расплавиться едва ли не до самого основания искажения. Ведь для меня температура магмы была родным местом, чего не скажешь о бедственном. А ведь моя магма была полностью под контролем моего дара, и сейчас не сильно отличалась от моей крепости. Тем более, что я использовал для боя не только породу вокруг себя, но и свою собственную магму, и даже часть крепости, и только я сам знал, где в этом коктейле наиболее опасные элементы. Получилось очень эффективно, ведь летать бедственный не умел, и сразу же завяз, не в силах выбраться, потому что все пространство вокруг уже было обращено в магму. Именно это и называется создать свою территорию. Конечно, бедственный тоже не был так слаб, и одной только территории для победы над ним было недостаточно, потому что он тоже так умел, и уже спустя несколько минут противостояния вся окружающая порода начала обращаться в пыль. Похоже, что его территория была рассчитана на уничтожение буквально всего вокруг. Он обменивал свою собственную энергию на то, чтобы развеять чужую. И в отличие от меня, ему не требовалось для этого подчинять себе породу. Из-за этого мне пришлось срочно отозвать части своего средоточия, чтобы не попасть под удар, и прочность территории заметно упала. Теперь у бедственного была возможность весьма сносно двигаться даже внутри магмы, и единственное, что мне сейчас реально помогало, это банальная физика. Ведь я мог спокойно погружать противника на дно, пользуясь его неспособностью к полету. В этом плане бедственный был особенно слаб, хотя и отражал свою суть, крепкий, неумолимый ублюдок, но вот ни разу не быстрый, в отличие от вулкана, то есть меня. Правда, при прочих равных в это своеобразное перетягивание каната я бы по итогу ему проиграл, ведь нанести достаточно урона средоточию бедственного я в таких условиях просто не мог, потому что при касании все банально обращалось в пыль. Но ведь мне это было и не нужно. Все, что от меня требовалось, это задержать свежего и опасного противника, способного на равных потягаться со Шухотом по боевой мощи. И с этой задачей я справился на отлично, так как несмотря на все усилия бедственного, выбраться на поверхность он не мог. И пусть расходы энергии были совсем не в мою пользу, для текущей ситуации это был идеальный вариант. Ведь мое настоящее тело и большая часть средоточия были при мне, а на отвлечение равного по силе демонического божества я мог выделить всего-то 5% структуры. Этого вполне хватало для полного поддержания территории. Сам же я не стал прохлаждаться и сразу направился к Ашшухатту, поддержать его в бою с искаженным. Найти их было несложно, скорее наоборот. Ашшухатту приходилось прилагать немало усилий, чтобы не втянуть в их сражение еще и наши войска. Ведь от каждого их удара земля вокруг шла трещинами на десятки метров. Один только побочный эффект столкновения двух высших существ был как минимум не слабее, чем заклинание сильнейшей магов. Идти туда в таком виде – дело гиблое даже для меня, ведь я не Ашшухатт, и не могу принимать на лицо практически любые удары. А прибавить в защите я сейчас не мог, ведь я четко ощущал, что коллапс и вымирание довольно близки к тому, чтобы выбраться наружу. Им на помощь пришли выжившие младшие демонические божества из тех, кого не отправили в бой против нашей армии. Всего их было немного, около десятка подгоревших тварей, многие из которых были живы только благодаря дарам одного из них, ну точнее как, живы. Их временно вернули в строй, не более чем на час, а то и меньше, а дальше им уже гарантированно грозит очередное перерождение. Но мне от этого было не сильно легче, ведь сдерживать двух врагов седьмого уровня и одновременно отбиваться от мелочи – такое себе удовольствие. Особенно когда целых демонических божеств прикрывают их не совсем живые собратья, не жалея сил и остатков энергии. Пришлось идти на крайние меры и на время оставить Ашшухатту его ношу, а самому на полной скорости нестись к своей крепости, отбивать осаду мелюзги. Успел я как раз вовремя. Даже использование всех восьми даров уже не сильно помогало в удержании коллапса и вымирания. Слишком уж сильное давление было изнутри, даже мой собственный дар давления не мог пересилить их совместные усилия. При том, что мелочь без перерыва стачивала своими ударами и мою и без того не слишком большую на данный момент структуру. Ворвался я на этот аттракцион щедрости буквально с двух ног, сразу же раздавив какого-то наиболее настойчивого малька, который пытался проковывать в моей крепости дырку. Минус один, еще 9 осталось. Поняв, что расклад изменился и что им сейчас будет очень больно, мальки тут же бросились в рассыпную, но куда там. Против меня их способности были почти бесполезны, и от первого же залпа извержения перестали существовать еще двое. На остальных же я решил не тратить время и просто создал территорию, заставив их всех увязнуть. Разумеется, у них не было шансов вырваться, ведь от подобного препятствия не смог сбежать даже бедственный. Впрочем, двое демонических божеств умели летать, и мне пришлось заняться ими лично и в первую очередь. А вот остальные уже пали от моего средоточия, которое я разбил на несколько игл и пустил вплавь по территории. После чего я расширил территорию до предела, и погрузил кокон крепости с двумя врагами внутри на самое дно. С этими двумя нужно было уже что-то решать, причем радикально. С этого надо было начать. Хрустнувший я, собирая в себя всю свою крепость, буквально, всю, если не считать тех 5%, которые были нужны для удержания бедственного. Вместо того, чтобы удерживать коллапс и вымирание и терять структуру, без возможности как-то влиять на сражение, я решил самолично их устранить. Ведь теперь мы были достаточно далеко от последователей, которые, к слову, вполне успешно противостояли мелким демоническим божествам, и в моей помощи сейчас не нуждались. Освободившись от оков моей крепости, коллапс и вымирание сразу же оказалось посреди территории, солидная часть которой была теперь улучшенного состава. Всего при себе у меня сейчас оставалось около трети структуры, и половину я отдал для усиления территории. Впрочем, это не помешало им начать комментировать ситуацию, даже находясь в сотнях метров под земной породой. «Не зазнавайся, демон», — рявкнул коллапс. «Решил, что на нас тебя одного хватит. Для того, кто спал больше тысячи лет, у тебя слишком много самоуверенности», — добавил вымирание. «Но это ничего, на этот раз твоя спячка будет вечной. Слишком много болтаете», — хохотнул я, не собираясь поддерживать разговор. «От этих двоих мне нужно было только одно — их полное уничтожение, а потому я сам не стал оставаться наверху, и тоже нырнул вниз, вступая в сражение. Мое настоящее тело, может быть, и уступало в прочности моей крепости, но зато многократно выигрывало в силе и дарах. Активировав дар супервулкана, сжигая и без того дефицитную энергию, я вступил в ближний бой. И что особенно приятно, такого поворота событий эти двое совсем не ожидали, и не успели среагировать. Мне удалось ухватить за шею обоих, и даром сжатия впиться в их реальные тела так, что даже при всем желании им было меня уже не стряхнуть. Только если бы им пришлось разорвать себя на части, а это уже было бы смертельно даже для наших совершенных тел. На этом их слова закончились, даже несмотря на то, что для разговора им не нужен был кислород и дыхание. Просто эти двое были немного заняты, пытаясь меня убить, и прилагали для этого все силы. Но все же я с этим успевал справиться куда раньше. В какой-то момент их средоточия не выдержали моего давления, и мне удалось добраться до настоящих тел демонических божеств, после чего у них уже не осталось шансов вырваться, как и пережить этот бой. В ответ они бросили на меня все силы, пытаясь причинить как можно больше ущерб, ведь эти двое отлично знали, что это для них далеко не конец. Погибнув здесь, они возродятся уже в скором времени, а вот мы в этом плане сейчас не сильно отличаемся от обычных смертных. Впрочем, я отлично осознавал, на что именно шел и зачем делал. Несмотря на впечатляющее разнообразие атак из аж 14 даров противника, выбить из меня они смогли только 0,5% структуры. Оставшейся пятой части средоточия было вполне достаточно, чтобы завершить этот бой в мою пользу, после чего я мог поглотить излишки энергии от тел поверженных врагов. И если энергия с демонических божеств мелких уровней была для меня теми еще крохами, две семерки неплохо так смогли восстановить мне резерв. Конечно, для того, чтобы переработать все это себе на пользу, нужно время, но даже в сыром виде их энергию можно использовать для своего усиления. Например, как топливо для поддержания территории. Задерживаться больше было нельзя, ведь время сейчас было не на нашей стороне. Неизвестно, сколько потребуется сил для подавления искаженного, а ведь еще нужно сдерживать бедственного, и где-то болтается портальный. В технологах я особо не сомневался, что они смогут разобраться с этим ублюдком, но насчет скорости его уничтожения сомнения все же имелись. А Шухатту же тем временем было совсем непросто, искаженный явно превосходил его по силе и даже прочности. Ведь к моему прибытию бог жертвоприношений местами был покрыт сетью трещин, а вот на нашем противнике виднелось только несколько царапин. «Долго же ты, вулкан», — хохотнула Шухат, ничуть не волнуясь о происходящем. «Не советую попадать под удары этого гада, один из его даров пробивает даже мою защиту. Правда, тебя это вряд ли заденет, он в этот момент заметно замедляется, примерно как при твоем давлении, хотя и быстрее. Но пытаться его передавить я бы точно не стал, проверено». «Понял, принял», — коротко ответил я союзнику, вступая в бой и начиная обстрел дальнобойными атаками. «Много урона этим искаженному не нанести, но для начала мне нужно понять, что вообще от него ожидать. Права на ошибку нет, сейчас при мне только пятая часть средоточия, и заметно ослабший контроль, ведь приходится часть сил отдавать на сдерживание бедственного. Так что пропуск даже пары ударов может стать для меня последним, и даже Ашшухат не поможет». «Не видел наших друзей?» — вновь вышел на связь Ашшухат. «Скоро они там вдвоем одного ублюдка доковыряют?» «Понятия не имею», — честно ответил я. Скорее всего, нам придется справляться самим. Не думаю, что портальный горит желанием сталкиваться с ними в лоб, а их порталы явно не на том уровне, чтобы преследовать его на равных. Плохо, но с этим я согласен, выдохнула Шухат, отбиваясь от очередной атаки. Их, конечно, двое, и со временем они его измотают, но до тех пор придется справляться самим. И это явно не будет так просто. Ты еще не забывай, что после всего этого нам предстоит столкнуться с практически свежим бедственным, добавил я, так что не расслабляемся, сил нам еще много понадобится, а на технологов в этом плане лучше не сильно надеяться. Тем временем я, помимо прочего, старался отслеживать состояние нашей армии, и хотя бы с этим у нас был полный порядок. Потери, конечно же, были, но не критические, а вот демонических божеств низких уровней уже практически не осталось. Все же я достаточно хорошо сократил их численность еще при атаке на крепость, а потом отвлек на свое средоточие наиболее боеспособных из них. Сейчас единственная сложность была в том, чтобы продержаться до прихода технологов и сохранить как можно больше сил. Не хотелось этого признавать, но в текущем состоянии искаженный был явно сильнее, чем можно было ожидать. И я подозвал, что он еще не успел показать нам все свои возможности. Ведь за все время боя он не сказал ни слова, и всем своим поведением напоминал бездумную и неумолимую машину смерти. Очевидно, что это впечатление было обманчивым, но от этого было не легче. Ведь прочитать и понять такого противника было на порядок сложнее, чем любого из других демонических божеств. Конечно, мы со Шухаттом тоже не были слабаками, и при особом желании могли хоть сейчас продавить искаженного до его полного уничтожения. Вот только это стоило бы нам очень дорого, и сил на последующие сражения уже бы не осталось. А ведь в живых все еще были двое главных противников, то есть в этом плане наши враги пока что даже не понесли потерь. Так что, несмотря на то, что в живых осталось не так много демонических божеств, исход боя еще и близко не был понятен и очевиден. Все могло измениться в любой момент, и таким изменением стало внезапное открытие портала рядом с искаженным, из которого нет, никто не вылез, но вот сам искаженный резво прыгнул в него, после чего портал тут же захлопнулся и не спешил появляться, а значит, способности портального и технологов вновь взаимно подавляли друг друга. За тем исключением, тех теперь на той стороне был сильнейший противник, против которого эти двое неженок точно не выстоят, а мы теперь даже не знаем, где их искать. Глава 14. И где они? Пользуясь передышкой, приступил к восстановлению Ашшухат. Есть идеи, Вулкан? Скорее всего, противоположные красные искажения, ответил я. Банально, но наиболее эффективно. Сражение такого уровня все равно не скрыть, а вот проблемы с расстоянием для нас более чем актуальны, и куда сильнее разведки. Твоя правда, вздохнул бог жертвоприношений. Без своих дирижаблей, я не сказать, что особо быстрый, не успею. А вот ты, другое дело, справишься сам, а у меня есть выбор, усмехнулся я. Разберешься с остатками демонических божеств, все равно до тех пор, пока не получится создать портал сюда, ты нам не помощник, слишком далеко. Конечно, не вопрос, отмахнулся союзник, и заодно присмотрю за бедственным, как освобожусь. Так что если потребуется, можешь его отпустить, я как-нибудь разберусь при поддержке войск. Это крайняя мера, но да, учту, кивнул я. Не хотелось бы допускать таких рисков, потери будут слишком большие, и тогда о повторном штурме в ближайшее время придется забыть. Какая бы сейчас ни была ситуация, планы на будущее тоже нужно было учитывать. Этот бой для нас не последний, и чем меньше у наших врагов будет времени перед финальным сражением, тем выше шанс на восстановление равновесия. Больше я не задерживался, и собравшись с силами на полной скорости полетел в сторону противоположного края искажения. Полет все же не был моей родной стихией, и я гораздо лучше ощущал себя на земле, но все же в этом плане возможностей у меня было немало. Оставалось только надеяться, что к моему прибытию от технологов еще что-то останется, и мне не придется срочно ретироваться, чтобы воссоединиться со Шухаттом. В таком случае, двое против троих у нас почти не будет шансов, да и вряд ли я успею добраться до него, при живом то портальном. Но на этот раз нам повезло, и технологи держались куда лучше, чем ожидалось. Точнее сказать, держался Тихарс, потому как Нанарис все силы вкладывала на подавление портального, не позволяя тому вмешиваться в и без того неравный бой. Короче говоря, прибыл я как раз вовремя, и мое прибытие переломило тот устоявшийся на десяток минут баланс. Техарс хоть и не без потери со скрипом и скрежетом, но мог сдержать искаженного, даже без использования порталов, ведь те в свою очередь блокировал портальный, бог технологий был не так прост и по-своему прочен. Создав вокруг территорию, он изрыгал из себя натуральный механический легион, который хоть и не был угрозой для искаженного, но с функцией задержки справлялся отлично. Я же по прибытию сразу направился к портальному, огненным метеором врываясь в сражение. Увернуться от моего удара у демонического божества не получилось, ведь вся его мобильность в основном заключалась в порталах, которые на данный момент были ему недоступны. Какого хрена, вулкан, с порога начала на Нарис, указывая на искаженного. Почему этот ублюдок еще жив? Это мои слова, усмехнулся я, создавая вокруг свою территорию. Какого хрена, Нанарис? На вас была всего одна восьмерка, а против меня восьмерка, две семерки и еще до хрена тварей поменьше. И я со своей задачей справился, а вы пропустили портал. Не моя вина, что у этого гада был спрятан козырь. Огрызнулась богиня нанотехнологий. Оказывается, он при желании может продавить один из порталов на пару секунд, хотя и стоит это для него наверняка очень немало. Но он до последнего не показывал, что так умеет, и мы не успели среагировать. Нужно было заранее это предвидеть. Конечно, у него больше возможностей в этом плане, чем у тебя, резонно заметил я. Он же, если ты не заметила, главный в этом мире по порталам, а у тебя эта способность только побочная. Лучше сделай с ним что-нибудь, раз пришел. Не стала спорить на Нарис. Одна я с ним не справлюсь, он слишком силен. И при этом ты собиралась зачистить все искажения без нашей помощи, хохотнул я. А сама даже с одним слабаком, который только бегать и может, справиться не в состоянии. Да застынь, вулкан, успеем еще разобраться с этим, все же нехотя признала Нанарис. Да, я ошиблась, сам знаешь, что такое бывает, а сейчас давай займемся делом. Собственно, делом я был занят без ее выкриков, и что есть силы вгонял в землю весьма живучего ублюдка. Портальный хоть и не отличался особой мобильностью, отчего мне удалось первым же ударом просадить его структуру процентов на 5, но дальнейшие разборки требовали уже куда более тщательной подготовки, ведь не отличаясь такой уж высокой прочностью средоточия и скоростью реального тела, портальный имел в арсенале много весьма неприятных даров, как тот же портальный щит, пробить который я был не в состоянии даже при всем желании. Конечно, стоил он явно очень много энергии, но кроме защитной функции также наносил критические повреждения, разрушая даже структуры средоточия. То есть идти на портального в лоб было чревато ранней смертью, причем даже непонятно от чего. Так что отчасти я мог понять Нанарис и признать, что они недаром так долго возились с этим демоническим божеством, без особого результата. Даже использовать территорию и Ройна на машин против портального было бесполезно, ведь тот мог без особых усилий пожирать весь входящий урон. Причем ничуть не хуже того же бедственного. Но, самое главное, и самое приятное было в другом. Противостоять конкретно моей территории портальный все же не мог, в то время как его главная сила, порталы, была недоступна. Я без проблем погрузил его на самое дно искажения и продолжал продавливать его весьма ограниченную защиту в виде комплекса из разных даров. И пускай он мог блокировать особенно тяжелые атаки, или обращать в ничто целые тонны породы, в этом плане преимущество было не на его стороне. Даже имея при себе весьма ограниченные запасы энергии, я вполне успешно мог продавливать его оборону, постепенно стачивая структуру его средоточия. В какой-то момент портальный, по всей видимости, ощутил настоящую панику, не зная, что делать, и решил, что лучшим вариантом будет собраться с силами и отступить. В этом была его главная ошибка. Нанарис ведь тоже не была дурой, и полностью контролировала область вокруг бедственного, чтобы портальный не мог прийти тому на помощь, а иных вариантов, куда отступить, у него не было. Короче говоря, богиня нанотехнологий сама позволила портальному оттянуть часть сил на создание портала для побега, и в то же время Нанарис призвала к нам Ашухатта, который как раз успел добить всех остальных демонических божеств. По итогу, около искаженного в один момент собрались все четверо, а портальный уже использовал свое преодоление для побега, и на некоторое время был выведен из строя. Вернуться обратно он мог только на своих двоих, ведь все его переходы тут же блокировали технологи. Конечно, тем самым мы выиграли не более, чем несколько минут до того, как баланс сил снова изменится, но сейчас этого было более, чем достаточно. Несмотря на всю свою силу и прочность, бессмертным искаженный определенно не был, и это не раз было доказано и проверено. А потому мы, невзирая на любые потери, начали совместную атаку, не жалея энергии и структуры. От одновременного использования нескольких десятков даров давление энергии в округе стало настолько плотным, что большинство смертных не выдержали бы даже секунды пребывания здесь. Но мы смертными уже давно не были, и обрушили всю свою силу на средоточие искаженного. Аш-Шухат взял на себя роль сдерживания, пусть и с потерями для себя, но ему удалось заблокировать большую часть атак искаженного. Так уж работал один из даров бога жертвоприношений. Когда было нужно, он мог принять всю силу противника на себя, разрушая в процессе. Правда, обычно при этом от противника мало что оставалось, а вот главный демонический бог этого воздействия почти не почувствовал. Но в любом случае, у нас появилось удобное окно для атаки. Как наиболее уязвимый в текущем состоянии, я зашел к противнику со спины, и, выведя на полную мощность дар супервулкана, начал разносить в хлам структуру вражеского средоточия. Технологи же зашли с двух сторон, и тоже активно участвовали в утилизации искаженного, отрываясь по полной. Как итог, наше совместное воздействие превзошло запас прочности искаженного. Продержаться под таким давлением у него получилось недолго, всего около минуты, после чего средоточие стало разрушаться, несмотря на активные дары и чудовищный расход энергии. Не забывайте, что этот ублюдок может буквально взорваться. Связался я с союзными божествами. Нельзя нам сейчас попадать под такой удар. Напомнить об этом я успел как раз вовремя, ведь искаженный в один момент перестал пытаться выбраться из-под наших атак и даже прекратил стачивать структуру Аш-Шухата. Похоже, что ему стало очевидно, что портальный не успеет прибыть сюда вовремя, и решил перейти к излюбленным мерам. Правда, против этого у нас уже был свой подход, ведь все это время я не прекращал удерживать территорию под нами, даже несмотря на то, что против искаженного она была абсолютно бесполезна. «Все на дно», — гаркнул я, создавая под каждым из нас специфический поток породы, и сразу же добавил лично технологам: «Как только выйдем из зоны поражения, вырубайте подавление портального». Дважды повторять не пришлось. Как только искаженный начал готовиться к последнему удару, мы синхронно приступили к побегу, или, как принято говорить, тактическому отступлению. Территория под искаженным обросла структурой, на которую я выделил еще 5% полного запаса. Такую защиту не преодолеть даже ему, не затратив на это полноценный удар, а вся энергия демонического божества сейчас ушла на активацию самоуничтожения. Наш отряд же тем временем пришел в движение, и за считанные доли секунды божества вышли из зоны поражения взрыва. Чего не скажешь о портальном, который не знал о текущей ситуации, и появился на поле боя аккурат под детонацию искаженного. В итоге, под удар попали только мы оба, только вот я, в отличие от портального, намеренно. И как и в прошлый раз, мне удалось поглотить излишки энергии от взрыва, и практически наполовину восстановить свой резерв. К сожалению, от взрыва портальный не погиб, но потерял, по моим прикидкам, не меньше половины структуры. Конечно, такой трюк дважды уже не сработает, и нам крупно повезло, что все получилось, как получилось. А теперь за ним, рявкнул я, разом меняя вектор движения божеств, и буквально залпом отправляя их наверх, в сторону контуженного портального. Пока он не пришел в себя, валим его. Последствия от удара оказались слишком существенными для нашего второго противника. В момент столкновения с нами, он даже не успел активировать свои защитные дары, из-за чего пропустил совместный удар и потерял еще с десяток процентов структуры, оставшись с жалкой четвертью. Из-за этого портальный заметно просел в своих возможностях, и время восстановления его преодоления явно выросло, ведь тут же сбежать он уже не мог. Да и не было в этом смысла, ведь технологи теперь могли спокойно пересилить его подавляющее воздействие и догнать этого ублюдка в любой точке искажения. Разумеется, при таких вводных, продержаться у портального получилось недолго. Хотя стоит отдать ему должное, не сдавался он до самого конца, принимая все наши атаки на защитные дары и хоть и не слишком значительно, но стачивая нашу структуру. Под самый конец же, ему даже удалось вновь совершить свое преодоление и призвать прямо сюда основательно взбешенного бедственного, который при виде меня едва ли не буквально взорвался на сотни, а то и тысячи атак, задействуя все свои силы для моего уничтожения. В этом прорыве я отлично мог его понять. Еще бы, ведь из-за моего влияния ему пришлось весь бой плавать в магме, без возможности повлиять на результат сражения. И это для того, чья суть существования, буквально нести хаос и разрушение. «Не в мою смену», — хохотнула Шухат, принимая весь шквал огня на себя и прямо на глазах покрывая трещинами. «Аво, а это тяжелее, чем я думал. Портальный ваш», — бросил я технологам. «Добивайте его, и сюда». Сам же я сразу рванул к бедственному, не собираясь оставлять все проблемы с ним на одного Ашухата. Я, может быть, и не был сейчас в лучшей форме, и от структуры осталась от силы восьмая часть, но при особом желании я тоже мог на время блокировать такие атаки. На этот раз бедственный уже не собирался подставляться под мою территорию, да и под любую другую, и сразу же выжигал чужое влияние еще на подходе. Да и я, несмотря на свою выносливость и поглощение энергии, сейчас у меня этой самой энергии было не так много, в активной форме. Да, после окончания сражения я мог в сжатые сроки восстановить до половины структуры, но сейчас мои возможности были крайне ограничены, и второй раз запечатать бедственного у меня возможности уже не было. А вот сам бедственный тем временем быстро пришел в себя, и очевидно понял, что у него все еще имеются шансы перевернуть игру, ведь технологи против него особенно уязвимы. А мы со Шухатом уже далеко не на пике формы. Если считать суммарную прочность структуры, даже на пару у нас осталось меньше, чем у одного бедственного, ведь несмотря на купание в магме он все еще был достаточно свежим. И сейчас он прилагал все силы на то, чтобы атаковать технологов, из-за чего Шухат был вынужден принимать удар на себя и терять структуру, ведь как и в случае с искаженным, бедственный был все же сильнее. Этот дар в полной мере не мог справиться с входящим уроном. Технологи же не могли мгновенно добить портального, у которого как будто разом открылось второе дыхание. Время шло на минуты, а у нас со Шухатом уже остались секунды. «Нужно менять тактику», – процедил я, принимая очередной удар бедственного на себя, задействуя дар давления. «Готовься отступать». Пришлось полагаться на технологов, но иных вариантов не было. Бедственный пошел в разнос и явно был способен забрать за собой кого-то из нас, действуя, что называется, на будущее. Ведь в отличие от него, мы после смерти уже не возродимся, а значит и не придем в искажение вновь. «Нанарис, Тихарс, сейчас без споров и интриг», вышел я на связь с технологом. «Все вместе отступаем отсюда, желательно прихватив с собой портального. Тихарс, можешь пожертвовать малость структуры, чтобы принять удар, но запихнуть его в портал. Бедственного же оставляем здесь, пусть пока поживет, разберемся с ним позже». «Сделаю, а то ведь если нет, то нам всем будет плохо», нехотя признала Нанарис, и чуть тише добавила. «Я же не дура, понимаю, что если вы двое отпустите этого ублюдка бедственного, весь этот шквал огня прилетит по нам, и мы вряд ли это переживем. Да и без вас двоих, нам его сейчас не побороть, а выхода отсюда нет».